Ну а зараз падарожныя нататкі з метра Бартусіка з самай паўдзённай кропкі Беларусі. Гэта вёскі верхнія і ніжнія Жары, што ў Брагінскім раёне, кіламетраў за 40 ад Чарнобыля. Напэўна, кожны савецкі школьнік ведаў назву кушка. Прычым гэтая кушка захоўвалася ў памяці лепш за якія сусветна вядомыя мегаполісы. З такім старанням яе ўбівалі ў вучнёўскія галовы. Школьнік мог не ведаць, што гэта такое горад ці вёска, у якой рэспубліцы знаходзіцца тая загадкавая кушка, але тое, што гэта самая паўднёвая кропка самай вялікай і самай шчаслівай краіны, гэта запаміналася на ўсё жыццё. Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі – верхнія і ніжнія Жары. Гэтыя вёскі выразна адрозніваюцца ад суседніх паселішчаў. Першае адрозненне – пясок. Яго тут столькі, што міжволі уверуеш у міфічнае мора Герадота. Другое адрозненне – у Жарах няма вуліцаў. Дамы і панадворкі раскіданыя ў хаатычным парадку паміж пясчанымі барханамі, якія з цяжкасцю пераадольвае машына. Трэцяе адрозненне – мова. У ёй выразна чуецца павеў суседняй Украіны. Паслухаем старую сялянку-жароўку, што стаіць на аўтобусным прыпынку. А як Жары-то жывуць? Ой, добре жывуць. Добре жывуць, так? Такі людзей нема. Слухайце, а ферма робіць? Робіць, ферма робіць. А чого ферма? На ферму стыкі ската, шо, м'яса і всього хватає. І молоко? Молоко не доїть. Телят кормить, откармлюють, де здають. А. Просто так, виродило стеля, і самої навозлі матки, і з цієї. І поки не виросте, подрасте, а тоді його забирають, викармлюють і здають. У нас не доїть коров, тому що, говорять, радіація. Так, а, значить, за молоко нельга, тому що радіація? Так, да, так молоко не доїть. А телята пососають. А мясо можна есть? А мясо можно. Ну, у нас так политика, как вы думаете? А людей вообще у нас мало. 170 человек таких же. Так. А что так? Померли старые. А молодых нема давно уже тут. Але Жарам не суджана памерці канчаткова. Дзякуючы прыгажосці дняпроўскіх абшараў, неверагоднай колькасці рыбы і звяроў, жароўскія хаты скупляюць гараджане. У нас теперь хаты, знаете, как у нас хаты? Купляют гамельчане. Вы откуда сами? Из Минска. А же из Минска? Ну вот ваши белорусы теперь покупляют эти хаты, приезжают сюда, строятся. Тут и на рыбалку, на охоту приезжают. А их не полохает радиация, не? Не. Не, они не боятся радиации. Они такие боятся горелки. Поменьше пить, а то побольше пьют. Так радиация их не берет. Тепер і радіації не було, так пілі. Радіація є, так п'ють, і п'ють, і п'ють. Як вам бабульчина заувага наконт вашай Беларусі? А вось і пад'ехаў аўтобус. Старая дачакалася сваю дачку, якая прыехала з Чарнігава, куды з'ехала адразу пасля школы. Пра што, па ўсім відаць, не шкадуе. Знаете, как сказать, живется мне там лучше, но здесь красивее, вот так. Просто для души здесь красивее, а для денег там лучше. Ну, там свобода действий. Понимаете, я там... Мне нужны деньги, я их найду. Здесь же я их не найду просто. Жайте. Приезжайте на Украину, там интереснее. Прысутнасць Украіны тут адчуваецца не толькі дзякуючы блізкасці Чарнігава. Варта ўключыць тэлевізар, каб заблытацца, у якой краіне ты знаходзішся. Настаўніца расейскай мовы Валянціна Шульга нарадзілася і жыве ў верхніх Жарах. Працуе ў Камарыне, але з Жароў выязджаць нікуды не збіраецца. Вы які телевізор глядзіце? Украінскі ці беларускі? Дві беларускіх, все остальное украинское. У нас даже дети на экзамене мне, значит, спрашиваю, как называется наш парламент, а она мне сходу Верховная Рада. А я говорю, премьер-министр Юлия Тимошенко, она не Сидорский. Они могут даже иногда, как-то Кучма, когда был, не президент Кучма. А их хваливали проблемы оранжевой революции? Были в курсе, потому что по телевидению это, и как-то так вот... листочки сдают, письменный опрос, приходят и говорят: за Ющенко, за Тимошенко, с юмором, с таким. Но так вот спокойно к этому относятся. На Украину ездят много, Чернигов близко, очень, 60 километров. В Киеве у нас очень многие с этих краев учились, потому что ракета ходила, тут 180 километров до Киева, а по Днепру, наверное, ближе. Где-то часа два на ракете, и ты в Киеве. И ракета ходила раз пять на день туда-обратно, от Гомеля до Киева. Поэтому у нас место как бы не в глуши было. Это мы теперь уже оказались в глуши, потому что там таможня, а Минск очень далеко. А не ж когда ракеты? В Киев можно было утром поехать, там хоть на Хрещатик, хоть куда, вечером вернуться обратно ракетой. Обалдеть. Вот так у нас было, но нет. А теперь, если даже едут родня киевская, то нужно какие-то пропуски. Вы, кстати, с пропуском, это погранзона. Вы на хвалях Радио Свобода. Змітер Бартусік протягивая рассказывать про свои встречи у вёсках Верхняя и Нижняя Жары, что у Брагинском районе. Я шмат чуў гісторыяў ад тых, хто працаваў падчас акупацыі ў Нямеччыне, але ў Верхніх Жарах былая настаўніца расійскай мовы Надзея Гануш распавяла мне проста заяўку на кінасцэнар. Надзея па ўзросце не падыходзіла да вывазу на працы, але з-за таго, што бацька да вайны быў калгасны актывіст, акупанты закрылі вочы на юны ўзрост дзяўчыны. Але Надзеі пашанцавала. Яна трапіла ў дом, дзе яе прынялі як родную, і ў тым доме яна сябравалася са сваёй аднагодкай, бауэрскай дачкой Эмай. Елі мы за адным сталом. Законам это было запрещалось, да, это очень запрещалось. Хотя люди немцы, в которых я жила, были очень хорошие. Хозяин был, участвовал во время Первой мировой войны, был в Минске, в плену тут. Все расспрашивал меня, а я то, что знала. Ну, как люди, эти немцы были хорошие, крестьяне были, работали, очень трудолюбивые и относились ко мне очень по-человечески. По войне былые сябровки дзяцінства ліставаліся, і праз 50 гадоў пасля войны Эмма приехала у гости до Надзеі. Вспоминали все. Вспоминали те годы, что я там жила. Вспоминали родителей, отца, мать. Потом она еще мне рассказала, у нее два брата были на фронте. Один, когда я уже туда попала, погиб под Ленинградом, Ото. А Пауль вот в этих местах и шастал в войсках СС. ССовец был. У Беларуси был СС? У Беларуси и здесь. Когда он приезжал в отпуск, так он меня расспрашивал. Ты день знаешь? Я говорю, как же я там рядом живу? И он меня все расспрашивал. А потом уже, когда Эмма сюда приехала, она мне рассказала, что Пауль в Чернобыле был. И, значит, и тут и комары, и жары, и жары. Вот по этим местам карали они тут. Он был военный злочинец? Наверное, что-то да. Потому что Эмма мне говорила, Пауль кончилась война, сразу пришел домой, но его забрали на 5 лет, и мы не знали, где он был. А теперь где Пауль? Пауль живет там же. В той же деревне, где и она. А Пауль не вспоминает? А, нет, вспоминал, привет передавал мне. Повтору у тысячны раз и не стомлюся. Шукайте у старых вёсках самых старых людей и просите их заспевать. Это не так легко, але выселки того стоят. Надею Бондаренку, самую старую жыхарку Верхних Жаров, я заспел, конечно ж, на городе. А где ж еще бавить час белорусцы на десятым десятку? Старенькой сгорбленной подслеповатой бабульцы допомагала пенсионерка дочка. Я говорю, баба, иди, хлопцы пришли к тому. Это сколько вам годов уже? 90. И вы еще на огороде работаете? 19-го года. Работаю. Заставляют работать. Как они нечего лежат. Правда, ну и добро. Бо залежится тогда, что будет. Да. А так будет трохи бегать. Так да. Нормально. Да. Ну а как здоровье у 90-х годов? Ох, плохо. Ослепло на одно око, оглухло. Далей, як заўжды, ідзе пералічэнне ўсіх хваробаў за апошнія 90 гадоў. Пасля на вашу просьбу нешта заспяваць пойдзе тырада пра кепскую памяць і адсутнасць голасу, але вы не здавайцеся. Папрасіце хаця б успомніць пару радочкаў. Калі не заспяваць, дык словамі пераказаць. Хай не ў голас, дык хаця бы шэптам. І вось у нейкі момант старая абавязкова адступіць. Спачатку нягучна, а пасля ўсё мацней загучыць песня, якой не адна сотня гадоў. І на вашых вачах адбудзецца цуд, як згорбленая, амаль сляпая старая пераўтвараецца на вашых вачах. Вочы пачынаюць гарэць, голас бярэ такія вышыні, што дзіву даешся, адкуль што ўзялося. Кабета выпростваецца, літаральна маладзее, а песня ўжо нясецца на ўсё наваколле, рэхам адбіваючыся ад дняпроўскіх берагоў. І вы будзеце стаяць прыгаломшаны гэтым цудам, бо толькі што дакрануліся да спрадвечнага. Том пеского там стаял, ласково шкала ногу мою. Там стаял, ласково. Прагучалі падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.